Глава 83. Умение ввести в заблуждение. Лёля. В абсолютной тишине мы стояли в склепе, наблюдая, как серебристое сияние становится ярче. Оно все больше высвобождалось из-под обгорелой корки, которой было покрыто тело Террена. Волнение зашкаливало, сердце грохотало в груди, а дыхание было частым и тяжелым, будто мы все вместе пробежали огромное расстояние. Затем резко остановились. Такие моменты, уверена, они навсегда отложатся в памяти. Дожидаясь, когда страж пробудится от смертельного сна, я попутно отслеживала состояние принца, что так и продолжал держать меня за руку. Кайден волновался. Сильно волновался, и не передать словами, как он ждал Террена. Их связь крепка. И даже несмотря на то, что стражник сделал и хотел сделать, наследник готов был простить его. В таких ситуациях детям легче, нежели взрослым. Они каким-то неведомым образом умеют забывать страшные моменты и давать второй шанс. Не все, конечно, нет, большинство. Но иногда случается и такое, что после причиненного зла ребенку нужна помощь специалиста. Хорошо, что принц смог обойти это стороной. Хотя, может, психика драконов куда крепче, нежели у людей. Серебристый свет разливался потоками по склепу, ярко освещая его. И тут я услышала судорожный вздох, а затем пальцы стража зашевелились, сбрасывая с себя обгорелую корку. «Террен», — позвал Рэймон. Было видно, как дракон, лежащий в нише стены, вздрогнул, а затем резко распахнул глаза. Его грудная клетка заходила ходуном, а затем он медленно повернул голову, встречаясь взглядом со всеми нами. «Террен!» — всхлипнул Кайден. «Я так рад, что ты вернулся!» «Ваше высочество!» — ошеломленно прошептал страж, стремительно поднимаясь и пытаясь сесть. Но из-за низкой высоты ниши его лоб встретился с каменной кладкой. «Осторожнее!» — выпалила Лионесса, срываясь с места и делая шаг вперед. «Ваше величество!» Взволнованно задышал стражник, держа ладонь на месте ушиба. «Лорд», — поглядел он на Аарона. «Леди». Его голос дрогнул. «Вы». «Я». Он начал оглядывать себя. «Почему я жив? Почему могу говорить?» «Потому что судьба дала тебе второй шанс», — ответил Аарон. «Второй шанс», — горько покачал он головой. «Я его не заслуживаю. Я...» Его взгляд устремился к Кайдену. «Маленький принц», — прошептал стражник. Выбравшись из ниши, он рухнул на колени. «Понимаю, вашего прощения мне никогда не получить. Я виноват. Так виноват перед вами, и до конца своих дней буду нести этот крест, истязая себя за совершенное. Приму любое наказание, любую пытку. Только выслушайте меня. Лонен Сейн Виер. Он дьявол во плоти. Он тот, кто хочет вашей смерти». В последующие 15 минут мы слушали сбивчивый рассказ стражника, ужасаясь сказанному. Дед Вивьен, именно он являлся надвигающимся хаосом, который чувствовала Рамина. Столько страшного и безжалостного творил этот свихнувшийся на голову дракон. Многих погубил и многих заставил плясать под его дудку. Шкатулка. Руки Террена дрожали от эмоций, когда он рассказывал нам все это. «У него есть шкатулка, тронув которую теряешь себя навсегда. Я знаю стражей и служанок, что находятся в подчинении у старейшины. Но, увы, не всех». Он все говорил и говорил, смотря с тревогой и виной во взгляде. А мы слушали, впитывая информацию. И при помощи ее закрывая имеющиеся пробелы. Нам требовалось обсудить многое. Как и поведать стражу о том, что теперь он другой, не тот, кем был раньше. Что я и сделала. Когда голос Террена стих, я рассказала ему, что он стал третьим в мире, кто смог очиститься от проклятия. Рассказала о его изменившейся силе и долголетии. О том, что цвет чешуи у его дракона стал другим, и о том, что со временем они смогут общаться друг с другом. «Для этого нужно время», — говорила Рамина. Не знаю, сколько именно. Но магические потоки должны восстановиться после изменения. Покидали склеп все по тому же пути, оставляя в нем Террена. Мы решили, что пока ему лучше побыть здесь, чтобы его никто не смог увидеть. Террен, шокированный услышанным, не стал спорить. Он то и дело обращал свое внимание на Кайдена, что с теплой улыбкой глядел на него в ответ. В итоге серебряный дракон не выдержал. Заплакал, смахивая слезы со щек. Он понял. Понял, что маленький принц простил и будет ждать момента, когда Террен вновь станет его щитом. И вот сейчас, стоя в палате и наблюдая ту злосчастную шкатулку, что подсовывал архивариус Реймону, я изо всех сил старалась выглядеть неосведомленной в ее назначении. Рамина была напряжена, но не спешила что-то говорить о король. Король узнал ее, я была в этом уверена. Как и была уверена в том, что он не струсит и сделает вид, что попался в ловушку старейшины. Чокнутый старик не в курсе, что среди драконов есть тот, кто способен очистить этот мир от гнили. Что ж, сюрприз ему будет. Большой такой и неприятный. «Король готов к очищению, детеныш», — послышался голос Рамины в голове, когда Реймон коснулся шкатулки, сжимая ее в руках. А потом замирая, так как, что, скорее всего, игла проникла ему под кожу. И он поступает правильно. Пусть Лонен Сейер Навиер думает, что все идет по плану, и правитель в его сетях. Давай выманим эту гниль, и пусть его же сети станут для него ловушкой.